Глава 32. Под теплым светом ламп и приглушенной музыкой дорогие вина и изысканные блюда казались чем-то сказочным. Рита все еще не могла поверить в происходящее. Ее собственное издательство. Теперь она будет творить свободно, не оглядываясь на формальности и требования. Но самое главное, что Колесников раскрылся перед ней, разломав оставшиеся рамки. Отныне между ними уже ничего не встанет. «Все еще поражена», — сказала она, поднимая бокал вина. «До сих пор не могу осознать, что это реально». «Теперь понимаешь?» Насколько важно уметь мечтать по-крупному. Колесников посмотрел на нее из-под приподнятой брови и взял ее ладонь. «Вообще-то я говорила про твое признание», — поддела она его в ответ. «После этого уже и забыла про предыдущий непомерно крупный подарок». «Надеюсь, что угодил тебе обоими способами». Они провели остаток вечера в легких разговорах, смехе и обсуждении ее будущих планов. В тот момент Колесников расслабился впервые за последние напряженные дни. Он глядел в искрящиеся глаза на то, как Рита радостно жестикулировала, описывая какие-то истории, на счастливую широкую улыбку. Это помогло ему еще больше утвердиться в собственном признании, таком непривычном, забытом. А мысли Риты порхали где-то за пределами вселенной. Она видела, как внимательно слушает ее Колесников, улыбаясь и легонько кивая, как спокойно и ласково смотрят глаза, когда он заинтересованно склонял голову набок, не отрывая от нее взгляда. И, как подобает героиням ее романов, она распланировала, что все неприятности позади, и теперь начнется новая, счастливая глава в их жизни. Когда они вышли из ресторана, улицы уже погрузились в ночь. Александр подвел Риту к черному Мерседесу, где их ждал Алексей. «Поехали домой», — мягко сказал мужчина водителю, и тот кивнул. «Мы что, сегодня к тебе?» — шепнула на ухо Рита, забираясь в салон. Колесников лишь загадочно улыбнулся и чмокнул ее в щеку. Машина тронулась. Городские огни, мелькающие за окнами, довольно быстро исчезли, и дорога стала темной и пустынной. Рита шептала что-то приятное Саше, уткнувшись в его шею, но вдруг почувствовала, как нечто изменилось. Александр тоже напрягся. «Алексей, что с машиной?» — спросил он, когда автомобиль резко дернулся и рывками начал набирать скорость. Голос Колесникова звучал уверенно и спокойно только ради Риты, но в глубине души он уже ощутил, как неприятный холодок страха поднялся к горлу. Мысли и предположения пронзали его разум резкими молниями. Водитель поджал губы, чувствуя, как педаль тормоза стала странно легкой и проваливалась под ногой. «Тормоза не работают», — напряженно и хрипло ответил он шефу. Взглянув в зеркало заднего вида, Алексей заметил, как у Риты побелело лицо. Машина мчалась по ночному шоссе, и скорость продолжала расти. Он дернул ручник, но ничего не последовало. Они слишком разогнались. Минуты превратились в секунды. Рита сжала ладонь Александра. Ее дыхание сбилось, а сердце настолько бешено колотилось, что она слышала только его. Девушка с усилием посмотрела сквозь стекло. За мгновение ее жизнь сжалась до одной единственной мысли. Саша. Словно в замедленной съемке все трое увидели, как крутой поворот, обрамленный ограждением, стремительно приближается к ним. Водитель, стиснув зубы, пытался удержать управление и хоть немного изменить направление, но машина перестала слушаться. Внезапно раздался оглушительный звук удара, и автомобиль подскочил, подбросив своих пассажиров в воздух салона. Ограждение обрушилось за границы магистрали, как карточный домик. Мерседес несколько раз перевернулся. Колесников почувствовал, как ярко адреналин пронзил его тело, заставив каждую клеточку застыть. Он лишь закрыл глаза, не отпуская Ритиной руки. Ощущение времени утратилось. Все кругом замерло. И только крики, резкая острая боль и обжигающая жидкость на лице. В ушах Риты раздался звон. Перед глазами мелькнули вспышки света, а затем темнота. Она очнулась в полной тишине. Тело ныло. Воздух пропитан запахом бензина и железа. Где-то вдалеке слышались сирены. «Что происходит?» «Саша?» Пронеслось в голове. Перед глазами все плыло. Она попыталась пошевелиться, но плечо пронзила резкая боль, от которой плоть бросила в жар. В последнем проблеске сознания Рита услышала, как кто-то глухо зовет ее по имени. Затем снова провал в темноту. Девушка очнулась от приглушенного шума за дверью. Ее веки были тяжелыми, а голова казалась отлитой из свинца. Она не сразу поняла, где находится. Густой запах антисептика, приглушенный свет, ровный писк медицинских приборов. Больница. Осторожно разлепив глаза, Рита увидела белый потолок и капельницу, откуда тянулась трубка к ее руке. Память начала возвращаться обрывками. Вспышки света, оглушающий шум, толчки ударов, перевернутая реальность. Ее сердце болезненно сжалось, и по телу пробежала дрожь. Рита собиралась привстать, но тупая боль прострелила руку, бок и голову. Она застонала и зажмурилась. Дверь тихо открылась, и в палату вошел высокий мужчина со знакомым лицом. Тарасов в непривычной черной водолазке и темных брюках казался усталым, но собранным. Взгляд цепко ухватился за девушку. «Очнулась», — спокойно произнес он, закрыв за собой дверь. «Как ты себя чувствуешь?» Рита с трудом сглотнула. Горло пересохло, а голос звучал хрипло. «Пить! Как долго я здесь?» Мужчина подошел к кулеру, набрал стакан теплой воды и подал Рите. «Два дня. Ты в сознание приходила, но ненадолго. Санитар сказал, что это нормально после такого удара». «Авария!» — пробормотала она и сжала простыни. Перед глазами пронеслось. Ресторан, разговоры, смех, потом машина, Александр рядом. Она резко повернула голову, игнорируя боль. В распахнутых глазах блеснул страх. «Саша! Где Саша?» Тарасов слегка напрягся, избегая прямого взгляда. Он сел на стул у ее кровати и выдержал паузу. «Маргарита!» Начал он мягко. «Я обязан сказать тебе это лично». Дыхание девушки сбилось. Она смотрела на него в немом ожидании, слушая, как сердце стучит в висках. Александр Колесников не выжил. Голос Тарасова оставался сдержанным, но все же дрогнул. Травмы оказались слишком серьезными. Его тело вчера отправили в Москву, к его матери. Там и пройдут похороны. Тишина разорвала воздух между ними. Рита смотрела сквозь мужчину, не в силах принять сказанное. «Нет», — выдохнула она, но голос стал пустым, безэмоциональным. Тарасов ничего не произнес, дав ей время переварить информацию. Перова прикрыла глаза, не позволяя слезам выступить наружу. Глубоко вздохнула, но в груди будто возник вакуум. Ее пальцы судорожно вцепились в одеяло. Мир вокруг начал плыть, а в ушах зазвенело. Тарасов наготове подался вперед, но Рита резко замерла, крепко зажмурилась, словно пытаясь сбежать от реальности. «Алексей!» — вдруг вырвалось у нее. «Водитель! Где он?» Тарасов медленно кивнул. «Алексей жив. Он в тяжелом состоянии, но врачи считают, что шансы есть». Рита резко выдохнула, но облегчения не ощутила. Внутри все выворачивало наизнанку. Она ждала, что сейчас кто-то войдет в палату и скажет, что произошло чудо, что Саша здесь, в соседней комнате, что его раны несерьезные, что... Но ничего этого не случилось. Тарасов поднялся и твердо пошел к выходу. «Врачи велели тебе отдыхать. Нужно восстановиться». Рита не отреагировала. Она повернулась на бок и поджала под себя ноги. Глаза, сквозь влагу застилавших слез, смотрели в пустоту, не слыша больше ни шагов Тарасова, ни звуков больницы.